Кэт протянула руки, появившиеся из-за поворота лодки. «Милый!» У Харона отпала челюсть. Глаза начали медленно вылезать из орбит. Плеск весел прекратился, и течение медленно потащило лодку назад. «Куда ж ты, любимый?» — простонала принцесса. «Ну иди же ко мне, я вся горю!» Из пещерки раздалось утробное рычание. Денис сообразил, что чересчур громко ревнует, и торопливо зажал себе рот. Нужно отдать должное. Команда работала как часы. Даже его величество старательно вносил посильный вклад в общее дело, отпаивая Семеныча из чудо-рога, не забывая при этом и себя, дабы последний своей икотой не сорвал гениальную задумку стажера. К счастью, Харон уже вышел из ступора, и весла его заработали с бешеной скоростью. Кэтран призывно засмеялась, медленно отступая к пещере. Как только лодка выбросилась на берег, она скрылась внутри. Харон ринулся следом. Послышался глухой удар. «Обалдел? Кто теперь души перевозить будет?» «Это неправильный мир, и здесь неправильные души», — огрызнулся Денис, выскакивая из пещеры и волоча за собой принцессу. «Ланс, давай!» — скомандовал он, усаживая Катран на скамейку. Ланс попытался подняться бутыльника, но и сам находился уже в такой фазе, что впору было его нести. Начинающий ликвидатор решил возместить упадок сил очередным глотком из рога. Дэн взбесился, вырвал дьявольскую награду, разбил ее о скалу и, особо не церемонясь, закинул венценосного друга вместе с собратом в лодку. Столкнув посудину в воду, он прыгнул внутрь и схватился за весла. Из пещеры выполз Харон, шальными глазами посмотрел на удирающих ликвидаторов, понял, что его элементарно надули, взвыл дурным голосом и прыгнул в воду. «Вот видишь», — обрадовался Денис, кивая на наяривающего сожонками лодочника. «Хорошо идет», — он засмеялся. «Нас не догонишь», — запел во всю мощь своей глотки ликвидатор нулевого уровня и навалился на весла, увеличивая разрыв. «Внимательнее по сторонам», — распорядился он. «Нам бы рай не прозевать». Минут через 20 возмущенные вопли Харона затихли вдали. А еще через полчаса Денис ударил по тормозам, загребая веслами в обратную сторону. Река разделялась на два рукава. «Хоть бы какой указатель повесили», — пробормотал стажер. «Да вон же!» — воскликнула Катран. «Не видишь, что ли?» Денис поднял голову. На гранитной скале справа мерцала алая надпись «Греческий рай». Ниже белела еще одна, коряво приписанная мелом. «Мужики, не ходите, по ушам ездят, нет там рая», — проверил лично Вася. «Похоже на истину», — согласился Денис. «Насколько я помню, греков оптом отправляли в Аид». Катран с уважением посмотрела на стажера. Его эрудиция поражала все больше. «Значит, нам туда», — пьяно мотнул головой Ланс влево. «Там тоже светилась надпись: рай христианский, иудейский, католический, гугенотский и т.д. «Что значит и т.д.?» — нахмурилась Кэт. «И так далее. Ты лучше на приписку обрати внимание», — засмеялся стажер. «Здесь тоже был. Не понравилось. Опасайтесь Кузьмича. Жаканами садит, зараза. Ни одного яблочка стырить не удалось. Возвращайся обратно, Вася». «Да, наш брат нигде не пропадет. И все же нам туда». Стажер решительно повернул лодку влево. И тут из-за поворота выплыл Харон. Увидев, куда правит новый кормчий его корабля, он выпучил от ужаса глаза и завопил во всю глотку. «Туда нельзя! Нельзя! Запретная зона! охраняется государством, — закончил за него Денис, яростно работая веслами. За спиной стажера разгорался яркий солнечный свет. «Ничем не могу помочь. Нам, понимаешь ли, именно ту...» Лодка со скрипом врезалась в неведомо откуда взявшийся песок, и ликвидаторов вместе с Семеновичем вышвырнул из посудины. Денис первым вскочил на ноги и затряс головой, уставившись на чудо природы. Река Стикс величаво несла свои воды, исчезая здесь неведомо куда. Она не ныряла вниз, не ревела воронками водоворотов, она просто пропадала на этом песчаном плесе. — Что дальше? — тряхнула за рукав стажера Катран. — Дальше топаем, — опомнился стажер, отталкивая лодку подплывающему Харону. — Забирай свои орудия производства. Успехов в труде! — Обалдел? А мы как потом вернемся? — Ты мне веришь, Катюх? — Ну? — Подозреваю, что либо мы вообще не вернемся, либо о нашем возвращении позаботятся. Стажер задумчиво посмотрел на бормотавшего что-то себе под нос абсолютно никакого Семеныча. Почему же все-таки этого чисто русского еврея медальон больше не засасывает в таком состоянии? Сам держится или кто-то его держит? «Пошли, Ланс, пошли, — говорю, — Гаврика своего бери под белые ручки и ножками, ножками, вот так. Катюх, поближе ко мне, мало ли что». Стажер чувствовал, что они приближаются к какой-то развязке, и был настороже. Выйдя из подземелья, ликвидаторы очутились в саду, сразу, без перехода. Катран оглянулась, пещера исчезла. Со всех сторон их окружали деревья, яблони, яблони, яблони. Ты был прав, лодочка нам не потребуется. Холосо-то как, промычал Семеныч, птички поют, ща тоже спою. Я тебе спою, пригрозил Денис, чтоб такой сад и без охраны, да ни за что не поверю. «Ничего не трогать! Ланс, держи его! Ты что делаешь, скотина?» «Закусаю!» Его величество аппетитно хрумтел наливным яблочком и трезвел на глазах. Вот он перестал качаться, повертел огрызок в руках и перевел изумленный взгляд на Катран. «Вот это да! Может, и Семеныча именно кормить?» — повернулась к стажеру Кэт. «Грызни, Семенович!» — пьяно икнул в голове Семенсона дьявол. «Полегчает!» «А вот не буду!» — заупрямился Семенович. «Не для того я кайф ловил!» «Грызни, гад!» «Да пшел ты, рогатый!» «Не давать!» — решительно воспротивился стажер. Хоть уровень у него был и нулевой, но голова работала четко. «Что-то с нашим Семенсоном нечисто», — сообщил он Лансу. «Давай его в тот вон дом отнесем», — предложила Катран. «Может, пустят? Пусть проспится». Денис поднял голову и увидел над кронами деревьев крышу. Он готов был поклясться, что мгновением раньше ее там не было. «Ох, неспроста это!» — буркнул он под нос. «Ладно, пошли, только тихо, не дышать». Они с Лансом закинули руки Семена Семеновича на свои плечи и потащили его к дому. Ноги Семенсона волоклись по земле.